популярности и несуществующей биографии этому персонажу добавляют уже ныне живущие литераторы. Например, одна украинская писательница сочинила книжку для детей под названием «Дід Пікто». Эта книжка опубликована. Есть еще целый ряд литературных опытов, которые имеют достаточно широкое хождение, и в которых центральным персонажем является все тот же самый Дід Пікто. Ему придумывается биография, ему придумывается соответствующая атрибутика. Все это вещи абсолютно вторичные. На самом деле происхождение достаточно простое и даже, я сказал бы, низменное. Как это по-русски-то? Елена интересуется, что такое креативный и логистика. Ну вот отвечали уже, но периодически возникают вопросы об этих новых словах, и придется объяснять. Да, и это лишнее доказательство того, что в нашем пространстве постоянно звучат слова, значение которых мы не всегда можем знать наверняка и досконально. Креативный, вообще-то, в переводе с, опять же, английского, из которого мы заимствовали это слово, и слово восходит, в свою очередь, к латыни, означает буквально созидательный, созидающий. В некоторых случаях креативный достаточно легко можно заменить на синоним художественный или творческий. А логистика — это термин, который появился в России достаточно недавно. Это теория распределения транспортных потоков и продукции в той или иной фирме. То есть это что-то среднее между снабженством, управленцем по снабжению и вот так вот такие вещи. Ну, проще сказать следующее. Классическая задача по логистике — это составление расписания. Составление расписания и, естественно, составление графика занятости аудитории или учебных кабинетов в школе – это тоже логистика. Как это по-русски? У меня в руках письмо, которое прислала нам из Егорьевска, Московской области. Очень приятно, что у нас такая география, правда же? Алла Исаковна Маленко. Вот что она пишет. В поэзии, начиная с Пушкина и кончая Цветаевой, употребляются такие глагольные формы: «слилися», «казалося», «сбылися», «согласилася». Считается ли эта форма устаревшей? Можно ли ее употреблять в наше время, или это будет считаться грамматической ошибкой? Обязательно ли в наше время писать «слились», «казалось», «сбылись» и так далее? Вопрос совершенно резонный. Сразу скажу, что грамматической ошибки при употреблении форм типа «казалося» или «сбылися» нет и быть не может. Это не грамматическая, а стилистическая ошибка. Действительно, формы «слилися», «казалося», «сбылися», «согласилася» в наше время считаются устаревшими. В чем здесь дело? При употреблении возвратных глаголов выбор варианта возвратного постфикса зависит от того, какой звук перед ним находится. Если согласный, то возвратный постфикс употребляется в форме «ся». Например, «слился». И других возможностей здесь нет. Если перед возвратным постфиксом находится гласный, то постфикс должен употребляться в форме «си». Поэтому «слилась», а не «слилася». В XIX веке, во всяком случае, в первой его половине, эти формы были полноправными вариантами. Именно поэтому Пушкин иногда пишет «слились», иногда пишет «слилися». Я не утверждаю в данном случае, что Пушкин употреблял именно эту форму этого глагола, но то, что он иногда употребляет там, где можно употребить и то, и другое, он и употребляет и то, и другое. Вот это я имею в виду. В 20 веке эти формы типа «слилися», то есть с полным постфиксом «ся» после гласного, устарели. Сейчас они считаются просторечными, но допускаются в поэтической речи. Вот именно в поэтической речи. Именно для нее делается исключение. Поэтому даже и сегодняшний поэт может позволить себе употребить такую форму. В качестве поэтизма это признается допустимым. Но, повторяю, только для речи поэтической. Поэтому тот факт, что у Пушкина или у Цветаевой встречаются формы типа «слилися», не является аргументом в пользу допустимости этих форм в других сферах, кроме поэтической речи, во всех других сферах литературного языка сегодня. Сегодня следует писать и говорить «слились», «казалось», «сбылись», «согласилась». это по-русски. Да, слушаем вопрос по телефону. Это Татьяна Федоровна говорит. Я бы хотела немножко добавить еще вопрос по логистике для полноты ответа вот человеку, который звонил. Конечно, дело добавляйте. В том, что к логистике относится также учет количества и местоположения товара на складах. Вот если вы представляете склад, там огромные разные полки находятся. И вот это все учитывается. Причем это такая сложная наука, которая, значит, ее задача состоит в том, чтобы можно было быстро, с меньшими затратами времени и трудозатратами найти нужный товар, определять, какой товар ходовой, какой не ходовой. Кроме того, то же самое к логистике относится местоположение выставления товара в магазинах, в супермаркетах. Там вообще вот борются за то, чтобы товар находился там в самых точках, где больше народа проходит и так далее. И даже берутся взятки за это. Татьяна Федоровна, а разве вот это последнее не называется сейчас мерчендайзингом? Называется, но это все-таки мерчендайзинг немножко чуть-чуть другое, а это вот ближе к логистике. Вот тут есть сочетание, ну, понимаете, логистика все равно, вот как выставить товар, понимаете? Все равно, вот да, представьте себе, ведь на самом складе этого нету, там же не ходят покупатели, но то же самое. Спасибо. Там происходит то же самое, причем там настолько все контролируется, настолько все это учитывается. И а вы, наверное, в этой сфере работаете, да, в торговле? Да, я работала в этой сфере, поэтому я это знаю хорошо, но многие об этом не знают. Это очень хорошо оплачиваемая работа. Спасибо за добавление. Как это по-русски? Господа ведущие, к вам много претензий. Какой-то анонимный автор очень следит за вашей речью и вот читает. Почему ведущие говорят не канцеляризм, а канцелярит? Это же сленг. Или почему вы сказали, что Сергей Николаевич порылся в интернете и накопал? Ведь это разговорная речь и так далее. Ответим. По поводу канцелярита и канцеляризма необходимо разграничить два явления. Термин канцелярит был введен Корнеем Ивановичем Чуковским в книге «Живой как жизнь» еще в 60-е годы, и этим словом он обозначил немотивированное, неправомерное употребление единиц канцелярского языка или канцелярского подстиля, официально-делового стиля в обиходной разговорной речи. Ну, классический пример из этой книги следующий. Как-то писатель ехал в Переделкино и в электричке к нему, напротив него села молодая пара, и девушка, узнав, что перед ней знаменитый советский писатель, стала рассказывать о себе, о своей жизни, и, в частности, упомянула о том, что они едут на дачу, которая находится на берегу водоема в благоустроенном жилом массиве. После этого Корней Иванович Чуковский сделал соответствующие выводы. А вот канцеляризм – это единица вот этого самого официально-делового стиля, прежде всего канцелярского подстиля, и это может быть как положительно, если мы говорим о соответствующих текстах так, и отрицательно, если они попадают в тексты не других стилей или разговорную речь. Добавлю к этому, что термин канцелярит Корней Иванович Чуковский образовал по аналогии с названиями болезней. Он именно к этому и стремился, чтобы вот такое немотивированное употребление канцеляризмов, там, где их совершенно не нужно, воспринималось именно как болезнь. Что же касается того, что наш корреспондент порылся в интернете и что-то накопал, я цитировал письмо Сергея Юрьевича Петухова, и то, что я его цитировал, было мною обозначено. Поэтому претензию нашего слушателя я должен отвести. Ну что ж, все, у нас остается время только попрощаться на этом. Спасибо, друзья. Как это по-русски-то?